Пташка певчая. После войны народонаселение в городе почти не изменилось. Появились лишь муж Ады Гуднайт и Марион с ребенком, невестка Нордстромов, которые поселились в их доме. Беатрис Вудс, известная своим радиопоклонникам как слепая пташка певчая, переехала в Эмлут-Спрингс весной 1945 года. Официально она была постоялицей Руби и Джона Робинсон и платила за комнату, однако приходилась Руби дальней родственницей. И для всего Элмвуд-Спрингса ее приезд был огромной удачей. Как сказала соседка Дороти, все оказались в нужном месте в нужное время. Нужным местом в этом конкретном случае послужили похороны миссис Лилиан Спрот, старшей сестры Руби. Руби с Джоном поехали прощаться с ней во Франклин, штат Теннесси. Беатрис Вудс, племянницу Лилиан, по линии мужа, попросили спеть на похоронах. В то время Беатрис с отцом жили на маленькой ферме за городом. Слепая с рождения Беатрис провела 19 лет своей жизни, практически не выходя из дому. Радиоприемник Филка был ее единственным окошком в мир. Кроме церкви по выходным, до редких прогулок она проводила дни наедине с приемником и выучила много мелодий. С того момента, когда она впервые спела в церкви, слава ее стала расти и быстро разлетелась по округе. Люди издалека приезжали послушать слепую девушку с голосом ангела. Однажды, в воскресенье, заезжий священник был растроган до слез красотой ее высокого, чистого, почти неземного голоса и сказал, что девочка поет, как певчая птица на рассвете. С тех пор ее называли не иначе, как слепая пташка-певчая из Теннесси. В день похорон Лилиан Спрот, когда священник подал знак, отец Беатрис провел дочку в белом платье по проходу, усадил на стул и положил ей на колени цитру. Она спела старинный церковный гимн «Кто-то ждет меня там наверху» и закончила службу песней «Будет покой в долине». Когда она умолкла, в церкви не осталось ни одной пары сухих глаз. Женщина, почти незнакомая с усопшей, заметила, что старую Лилиан сегодня наверняка будут воспевать на небесах, заслужила она того или нет. Джон Робинсон шепнул Руби, что надо отвезти Беатрис спеть в программе соседки Дороти. Дороти всегда искала таланты. Отец спросил Беатрис, хочет ли она поехать. Она, не задумываясь, сказала «да». И через два дня спела по радио песню «Всегда». Заезжие артисты в передаче были делом привычным. За годы работы в эфире Дороти представила слушателям многих певцов. Всего неделю назад 12-летний Ян Барнард, которого называли не иначе, как удивительный танцующий поющий мальчик из Уинзера, прибыл из самой Канады и устроил бум, танцуя чечетку под песню «Если бы вы знали Сузи». Но никогда раньше, после единственного выступления, не было такого широкого отклика, как после появления в эфире Беатрис Вудс. Звонки и письма затопили радиостудию. Все хотели еще раз услышать слепую пташку-певчую из Теннесси. И в следующий раз Беатрис спела «Старого пастуха» песню про собаку. Каждый, кто пережил смерть своего любимца, и даже те, кто не пережил, плакали, включая соседку Дороти, которая выбежала из гостиной, а когда вернулась, с трудом закончила эфир. В магазине инструментов, помогавший отцу 15-летний Марк Уоррен, так затосковал по своей собаке Тесс, что наревел себе температуру и пришлось отправить его домой. Пташка стала настоящей звездой. И Дороти попросила ее появляться в передаче каждую неделю. А компания «Мука Golden Flake» легче перышка согласилась оплачивать ей пансион. Отец отвез ее обратно в Элмут Спрингс, и на этот раз прихватил ее одежду и радиоприемник. Оказалось, Беатрис знает сотни песен и может петь все, что угодно. Гимны, популярные песенки, госпел, кантри, только назови. Очень скоро ее завалили заявками, и она стала выступать в передаче каждый день. Раз теперь она жила в Миссури, слова из Теннесси откололись от ее сценического псевдонима, и она осталась просто слепой пташкой-певчей. Ходить ей особо было некуда, поскольку Руби с Джоном жили по соседству со Смитами. Док протянул веревку от задней двери их дома к своей веранде. И теперь Беатрис без труда находила дорогу туда и обратно. Это отлично работало, если не было дождя. В обратном случае ей было велено дожидаться на заднем крыльце, чтобы кто-то пришел и отвел ее.